Глава 10. «Господа офицеры, у нас мало времени. Через 5 часов, самое большее, японцы начнут десантирование войск на берег посредством имеющихся на транспортах плавсредств, баркасов, шлюпок и прочих лодок. И черт знает еще чего. Я не силен в морской терминологии». Александр Викторович остановился и внимательно посмотрел на собравшихся в китайской фанзе офицеров. Командир 13-го полка, полковник Поспелов, сидел на лавке напротив него. Рядом с ним командир батальона 5-го полка, подполковник Белозор, лет 42, намного моложе своего бородатого соседа. Командир 14-го полка, полковник Савицкий, 53 лет от роду, расположился в углу, используя вместо стула перевернутую корзину. Единственный, кто сидел рядом с Фоком за уродливым подобием стола, был временно назначенный начальником штаба дивизии подполковник Дмитриевский, самый молодой среди присутствующих, всего 35 лет. Зато Николаевскую академию генерального штаба закончил. Отсюда столь быстрый карьерный рост и высокий чин. В принципе, Фок был удовлетворен его работой. Начальник штаба был толковый, старательно составил диспозицию, подготовил все нужные приказы и довел его волю до исполнителей, а сейчас быстро строчил карандашом в блокноте, подводя итоги импровизированного военного совета. Один недостаток. Александр Викторович теперь был уверен, что именно он является осведомителем градоначальника дальнего, своего давнего приятеля. А вот старший адъютант штаба дивизии, капитан Романовский, явно был представлен самим Стесселем. Молодой человек, всего 28 лет, прокололся, получив сказанную мимоходом дезу. И спустя несколько часов получил одергивание от начальника Квантунской области, которое проигнорировал, как и приказы наместника, что поступили один за другим, когда колонны стрелков уже далеко ушли от железнодорожной станции. «Повторяю, костры не разводить, китайцев с фанс не выпускать!» Вообще загнать всех жителей битком в сарае и приставить караулы. Окопы отрыть для стрельбы с колена. У нас просто нет времени. Да и стрелки должны отдохнуть перед боем. И соблюдать маскировку. В полный рост не вставать. Пусть японцы считают, что здесь только конные разъезды. Не хватало еще раньше времени попасть под огонь канонерок. Все, ступайте с Богом. Каждый знает, что делать, а потому разговоры излишни. Александр Викторович отпустил всех взмахом руки и остался сидеть в фанзе один. Хорошо, что китайских селений на берегу хватало. Везде висели рыбацкие сети, которые были тут же реквизированы для маскировки спешно возводимых огневых позиций для артиллерии. Ночная тьма уже окутала землю, и можно было не бояться вражеских глаз. Но береженного Бог бережет, как известно. Вечером ему даже стало страшно, когда через окуляры бинокля он внимательно рассматривал стоящую в море на якоре армаду транспортов, растянувшихся линией на несколько верст. И, что самое скверное, подходили новые суда, большие, дымящие трубами, набитые солдатами. Через оптику казалось, что японцев там набито, как сельдей в бочонке. Да оно и понятно. Прибыла вся вторая армия Оку, в которую, как он помнил, входило 3 пехотных дивизии, усиленных полевыми артиллерийскими полками, то есть 36 батальонов и 9 эскадронов при 200 орудий и 50 пулеметов, общей численностью в 40 тысяч солдат и офицеров. И если все эти войска высадятся на берег, то придется тяжко. У него крайне ограниченные силы. В центре и на левом фланге оборону будет держать 13-й полк, усиленный батальоном 5-го полка при 2 артиллерийских батареях и 3 пулеметных взводах. А правый фланг будет держать 14-й полк с приданной батареей и 2 пулеметными взводами. Вроде силы несопоставимы. У русских 6 батальонов, 24 орудия, 16 новеньких скорострельных 76-мм пушек и 8 более старых 87-мм орудий образца 1877 года, снабженных 10 лет назад сошниками. Свою роль должны были сыграть 10 пулеметов «Максима» на высоких колесных лафетах, тяжелых и неповоротливых. Своими размерами чуть меньше полевой пушки. Так что он сразу сделал зарубку в памяти. Соорудить обычный треножник, легкий и практичный станок. Вроде невелика его сила, но вполне достаточно. Ведь противник не только должен успешно высадиться на этот пригодный для десанта участок берега, но и закрепиться на нем. А это будет не так просто сделать. Море, ведь что чистое поле, в котором набитые солдатами медленно плывущие лодки являются беззащитными мишенями для огня русской артиллерии. А ведь начнется отлив, и тысячи японцев пойдут вброд до берега, с трудом выдергивая ноги из ила. А идти им, как он знал из книг, придется долго, целую версту, а кое-где и больше. Трехдюймовые пушки образца 1902 года не зря в Первую мировую войну именовали «косой смертью». Вражеские войска, идущие в атаку по открытой местности, могли быть нещадно избиты. Все дело в том, что французская доктрина единства калибра и снаряда сыграла злую шутку с русскими, которые ее переняли. Главным боеприпасом являлась шрапнель, а гранаты начали изготавливать только перед Первой мировой войной, и то их было мало накоплено. Диспропорция 3 против 17. Однако здесь и сейчас шрапнель подходила как нельзя лучше, как раз подходящая ровная местность, пусть и мокрая и глубокая. Гранаты пока не нужны, так как фугасные снаряды потребны, если враг укрепился, окопы успел отрыть или в фанзах укрылся. И главное, стрелять трехдюймовки станут только с открытых позиций. Командиры батарей будут прекрасно видеть цели, правильно оценивать результаты стрельбы. Вот только огневые позиции на порядочном расстоянии от берега, и на то были серьезные причины. Хотя будет отлив, японские канонерки отойдут от берега на 2, а то и 3 версты. Собственную пехоту они вряд ли поддержат эффективным огнем. Средства связи не те, нет сейчас компактных радиостанций. Да и артиллерия на японских кораблях старая, и канониры не очень хорошо подготовлены, ведь лучших людей забирали на эскадры адмиралов Того и Камимуры, как он знал. Однако в бою всякое бывает, и подставить под убийственный огонь тяжелых пушек свои легкие орудия Фок категорично не желал. Пододвинуть батареи ближе означало риск накрытия, а его лучше не допускать. Самураи могут сдуру и попасть. На марше Александр Викторович всматривался в лица солдат и офицеров, мысленно радуясь. На лицах не наблюдалось никакого уныния, даже улыбки появлялись в предвкушении схватки. И появилось понимание, почему гарнизон Порт-Артура продержался столь долго в осажденной крепости, отбивая кровопролитные штурмы один за другим. Призванных из запаса степенных бородачей, о которых много писали участники маньчжурской кампании, в полках его дивизии было немного. Едва десятая часть, а то и меньше, и в основном на нестроевых должностях. Практически все нижние чины в ротах были молодыми и крепкими парнями, не больше 25 лет от роду. Прекрасный человеческий материал как по здоровью, так и по психологическому состоянию. А такие будут хорошо воевать. Главное — обеспечить им нормальное довольствие. Еще одно открытие удивило его в первый же день. Он понял, почему в Квантуне не было конницы. Лишь 4-я сотня Верхнеудинского казачьего полка. Все дело в том, что имелись полковые охотничьи команды, пешая и конная, более 200 отборных солдат, крепких и смышленных, полноценная отборная полурота и полуэскадрон, к тому же усиленные. Именно такие команды обеспечивали постоянное наблюдение над побережьем, чтобы успеть известить о попытке вражеского десанта. Кроме того, Александр Викторович за сутки до этого наступившего дня Че, который он так ожидал, приказал отобрать из китайцев подходящие кандидатуры по 20 на каждую роту в качестве дополнительных санитаров. Вынос раненых солдат с поля боя — первостепенная задача, особенно когда каждый штык важен. «Ваше превосходительство, я тебе тут чайку принес». Денщик разбудил задремавшего на лавке генерала. «Чай — это хорошо, Кузьмич. Горяченького хлебнуть». Александр Викторович воодушевился, взял исходящую паром жестяную кружку и осторожно отпил из нее. Широкая ручка согрела пальцы. Сделав глоток, он поставил кружку рядом с собой на лавку, застегнул на шинели пуговицы, от моря тянуло холодом и сыростью. И неожиданно пришла мысль, которую он тут же озвучил, обращаясь к старому солдату. «Как тебе наше воинство?» «А ничего, драться крепко будут», — пожал плечами денщик. «Но все же пожиже наших будут. Как вспомню тот перевал в мороз, по снегу и камням пушки втаскивали, так до сих пор дрожь пробирает. А эти вояки едва 20 верст сегодня прошли, и ножки у них устали, попадали. Точно тебе говорю, пожиже они, но драться хорошо будут, дух в них воинский имеется». «Эх, наш бы Волынский полк сюда, дали бы жару косоглазом». «Не хвались на рать идучью!» — буркнул Фок и закряхтел. Ночь стоит, хоть глаза выколи, а транспортов на море десятки. Прекрасные цели для торпед. Вот только не отправит сюда флотские в атаку миноносцы с Порт-Артура. Ни тогда, ни сейчас. История повторится. Моряки после гибели адмирала Макарова каждого чиха боятся. Придется драться в одиночку, но есть пехота и пушки, а потому не нужно сожалеть.